Валентина кинула головку чеснока на середину поляны и там мгновенно вымахала в огромную карету. «Ух и не...» — Денис закрыл ладони рот, спеша заткнуться. Девчонка окинула его критическим взглядом, сравнила с габаритами кареты. «Маловато будет. Дядя говорила, ты поедешь со мной». Карета увеличилась в размерах еще раза в два. Черные капюшоны застыли с открытыми ртами, любуясь на это чудо-юдо. «Здорово, правда?» — гордо спросила малышка. «И кто тебя такому научил?» — слабым голосом спросил Денис. «Фея крестная. Она нам с Тутти постоянно такие делала. Волшебной палочкой взмахнет, бах, и карета готова. Только у нее такие красивые, как у меня, не получались. Она их из тыквы делала. Правда, у меня красивее получилось». «Хм, спрашиваешь». Карета в виде гигантской головки чеснока производила впечатление. Денис подошел ближе, открыл украшенную золотой чеканкой дверь, заглянул внутрь, полюбовался на парчевое сиденье. «Да, мне только Золушки по второму кругу не хватает». «Хочешь, догадаюсь, из чего ты будешь делать коней?» — спросил он девчонку. «Хочу». «Из мышей». «А вот ты не угадал, я их боюсь. Когда фея крестная нам из мышей коней делала, я всегда на Тутти залезала». «Тогда из чего?» «Дядя Гаврила, тут же лес. А кто в лесу живет?» «Кто?» «Белки». По стволам деревьев прошуршали коготки. В неверном лунном свете к карете метнулись четыре неясные тени и превратились в четверку гигантских белок с такими большими зубами, что Вита, державший на поводу коней, шарахнулся с ними в сторону. «Ты бы их еще в колесо посадила», — мысленно хмыкнул юноша и тут же об этом пожалел. «Это ты здорово придумал, дядя говорила», — обрадовалась девчонка. Колеса кареты резко увеличились в размерах, а гигантские белки оказались внутри их. Мало того, место для кучера на облучке тоже претерпело изменения. Теперь это было удобное водительское кресло с рулем через хитрую систему рычагов, управляющим передними колесами, в которых уже бесновались от нетерпения гигантские грызуны. «Шеф», — слабым голосом спросил Джина, — «а ты уверен, что мы ей нужны? С такими способностями она и без нас до своих пап прекрасно доберется». «Ты что, хочешь ребенка бросить?» — вскипел ликвидатор. «Здесь, одного в лесу?» «Шеф, я пошутил», — испугался Джина. «Я за такие шутки убиваю», — Денис с трудом справился с собой. «Блин, что на меня нашло?» — мелькнула в голове паническая мысль. «Ведь я же видел, что он просто шутит». «Всем собирайте малину», — приказал Денис. «А с тобой, крошка, мы потолкуем». Юноша сел на корточки перед малышкой. Только теперь до него дошло, какой могучий маг с косичками перед ним стоит. У всех ликвидаторов тварей потустороннего мира были с собой трансляторы, резко повышающие их способности. Эти магические артефакты позволяли творить чудеса, наводить иллюзии, создавать порталы, с помощью которых можно было прыгать по измерениям. У девчонки ничего этого не было, и тем не менее она с легкостью материализовывала почти все свои детские желания. И не только свои. Она изумительный эмпат. У Дениса было ощущение, что любая его мысль... «Ты все мои мысли видишь?» — спросил он. Девчонка утвердительно кивнула. «А мысли других людей?» «Нет». «А если я тебе сейчас покажу одну тетеньку, ты сможешь сделать так, чтобы мы оказались рядом с ней?» «Не знаю. Когда меня из дворца украли, я очень хотел обратно папам, а вместо этого в корзинке застула». «Но мы попробуем?» — Денис очень волновался. «Попробуем. А что за тетенька?» «Катран. Она тоже, как и ты, принцесса, только чуток постарше. Вы с ней подружитесь, я уверен». «Ладно, показывай мне тетеньку». Денис прикрыл глаза, и перед его мысленным взором появилась Катран. «Красивая тетенька», — оценила жену Дениса малышка. «Только какая-то грустная». «Давай, перемещай нас к ней», — нетерпеливо сказал юноша. «Угу, сейчас». Внезапно изображение Катран подернулось рябью и пропало, а в голове Дениса словно бомба взорвалась. «Государственный преступник здесь!» Истошный вопль шарахнул по мозгам юноши нестерпимой болью. «Он где-то в районе волшебного холма. Магический сигнал устойчивый. Всем адептам штурм! Срочно вызвать темного мастера!» «А если это ложная тревога или не успеем, темный мастер знает, что с нами сделает!» Вот тут Денису и пришлось попрыгать. Превозмогая туманящую разум боль, он схватил девчонку, взметнулся с ней с земли и одним прыжком взлетел в седло. «По коням! Сейчас здесь будет горячо!» Черные капюшоны высыпали из малинника и помчались к лошадям. «Гаси свою тыкву!» — приказал Денис малышке. «Это не тыква». «Да какой черт разится? Гаси чеснок. Плохие дяденьки по нему нас найдут, а я тебя к папам доставить не сумею». Карета резко сдулась до размеров головки чеснока. Посеребренные лунным светом белочки серыми молниями рванули прочь и взметнулись вверх по стволам деревьев. Боль в голове сразу прошла. «О чем бы я ни подумал, не вздумай это реализовать!» — крикнул Денис девчонке, после чего вырвал из рук Лина корзинку и закинул в нее малявку, заставив ее рухнуть в малину с головой. Прикрыв корзинку крышкой, парень ударил пятками в бока своего вороного жеребца, и эскадрон черных капюшонов во главе с Гаврилой Великолепным, на скаку, бережно прижимавшим корзинку к груди, рванул по лесной дороге прочь от засвеченного места. Теперь Денис окончательно убедился, что охота идет конкретно на него, и что от подкреплявшейся в корзинке витаминами девчонке надо срочно избавляться. Опасно ей находиться около него, смертельно опасно. «Вита, без остановок Фаркуад! Три толстяка соскучились по дочке, надо срочно им ее вернуть!» А к центру мощного магического всполоха со всех сторон неслись адепты темного мастера. Но они опоздали. Денис и его команда были уже далеко.